будет лето, солнце льется прямо в крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах и в кино. Но ни одна из них не стала. Человек из дома вышел, поглядит на мир поближе, с дума утрат. Человеку много надо, чтоб была на сердце радость. Он смеется снегопаду, солнце в небе и ветрам. Слышу от больших и малышей. Меня по пути гладят то и дело, и накормить конфеты не хотят. На маме есть конфеты не велела, конфеты портят зубы у котят. 3 часа я плакал от обиды, но прошел весенний теплый дождь, и все опять со мной играют, все опять меня ласкают. Да чего же, все же я хорош. Часа, сказала только жди. И вот утро волнуюсь, сижу у телефона, и беспокойно сердце стучит в моей груди. Быть может, ты забыла номер телефона, быть может, ты смеешься над песню моей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Но перестань смеяться и позвони скорей. Черному коту идет. Дамбы-дамбы-дамбы, всем одно. Дамбы-дамбы-дамбы-дамбы, пить вино. Там под океаном, трезвый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долг.